«Давайте не усугублять. Нам нужен гражданин Летишинский, Пантелеймон Николаевич». «Кто пришел, Хельги?» Дверь в полутемной глубине коридора растворилась. Прямо под огромным птичьим чучелом нарисовался высокий черный силуэт. «Налет, Пантелей», — невозмутимо констатировала женщина, по-прежнему не сдвигаясь с места. «Жиганок и Сморухой пожаловали». Леонид мысленно восхитился жиганком. «А молодой жальман, а жиганёнок гниет в каталажке». Маруха же нестерпев махнула рукой. «Пантелеймон Николаевич, это я, Лариса, дочь Михаила Андреевича». Черный силуэт неторопливо двинулся вперед. «Забавно». Старый большевик Пантелеймон Николаевич Летишинский принимал гостей в старом турецком халате, зато при галстуке. Очки в золотой оправе, маленькая бородка аккуратно подстрижена, на указательном пальце серебряный перстень с тяжелым черным камнем. Острый, внимательный взгляд. Итак, маленькая девочка Лариса, которая успела как-то незаметно вырасти и... Пантелкин едва удержался, чтобы не стать по стойке смирно. «Нет, Хельги, молодой человек не из жиганов, глаза слишком умные. Был бы постарше, вполне бы сошел за Ивана с тремя побегами. Лариса, я очень уважаю вашего батюшку, однако если вы здесь представляете ВЧК, то разговора не получится. Осознаю полезность этой организации, но не у себя дома. А если вы все та же налетчица, рекомендую взять серебряные вилки, больше ничего ценного в квартире нет. Об архиве я, к счастью, побеспокоился. Я просмотрела вашу работу по Платону», — негромко проговорила Гандла. «Там эпиграф из Аристотеля. Целью государства является благая жизнь. Мы не из АГПУ, Пантелеймон Николаевич, и нам действительно очень нужно с вами поговорить». «Целью государства является благая жизнь», — негромко повторил Летишинский. «Хорошо. Если вас не смущает беседа с душевнобольным, то прошу. Хельги, побеспокойся, пожалуйста, насчет чая. Или молодые люди предпочитают неразбавленный спирт?» Часы-ходики за стеклом, книжный шкаф от потолка до пола, тяжелая бронзовая люстра. В отличие от коридора, комната, где обитал хозяин квартиры, выглядела на редкость обыденно. Леонид прикинул, что на стену рядом с портретом Плеханова стоило бы повесить ржавые кандалы сокотуйской каторги, а в угол, вместо скучного комода, поставить перевернутую тачку. Пантелеймон Летишинский один стоил трех сибирских Иванов. «Вы ошибаетесь, товарищи», — устало вздохнул старый большевик, откидываясь на спинку стула. «Не знаю, кто подал вам эту странную мысль, но у меня нет и не было никаких компрометирующих материалов на нынешнее руководство РКПБ. Если бы имелись, вашего покорного слугу не стали бы объявлять сумасшедшим, а просто убили бы, не глядя ни на какие заслуги. Поверьте, убивали и за меньшее». «Поверю», — согласился Пантелкин, не забыв приветливо улыбнуться. «Я, Пантелеймон Николаевич, по жизни человек страх как доверчивый, сам себе порой удивляюсь». Смотрел не в глаза, не на лицо даже, на руки. Крепкие сухие ладони лежали на скатерти, словно снулые рыбы. Но Леонид знал, как непрочен бывает этот покой. Потому и Гандлу посадил поближе к хозяину. Пусть девочке Ларисе первой достанется. «Но все-таки сомнения разрешить. Вы, товарищ Летишинский, можно сказать, самый старый большевик, если, конечно, ваш день не считать. Вам не только пенсия, музей персональный по чину положен. Одержат вас, извините, на птичьих правах. Вроде бы и свой вы, но без всякого доверия. Только в таком случае человеку дают справку на предмет психического расстройства». Левая ладонь легко ударила по скатерти. «Есть еще один случай, Леонид Семенович. Человек может быть и в самом деле болен. У меня бывают припадки, очень, признаться, неприятные. Нечто вроде эпилепсии. Выбивает из жизни на два дня, а потом еще целую неделю дико болит голова». «Эпилептик не сумасшедший», — негромко констатировал Гандла, глядя в залитое дождем окно. Леонид кивнул благодаря за поддержку. Он уже понял, что старый большевик — орех крепкий, сходу не разгрызть. «Ну, может быть, сам откроется». «Давайте еще раз», — предложил он, — «только по порядку. В ненормальный вас определил лично вождь еще в сибирской ссылке 4/4 века назад. Были бы вы провокатором или шпионом, вас бы просто в тайге прикопали. Захотели бы от партии отойти, никто бы мешать не стал. А если бы в уклон впали, то критиковали бы вполне открыто, да еще бы в искре пропечатали. Какой делаем вывод?» Пантелеймон Николаевич взглянул на гостя с интересом, но отвечать не стал. «А вывод такой. Узнали вы что-то, товарищ Летишинский? Или догадались? Это, в принципе, одно и то же. Знание ваше само по себе очень ценно, но для партии совсем ни к чему. Мешает даже. В таких случаях принимается единственно верное решение – человека сохранить, но изолировать. Слух, что вы сумасшедший, надежнее, чем тюрьма. Кто больному поверит?» Старый большевик медленно сжал кулаки. Глаза тускло блеснули. «Не по жандармской линии служите, юноша?» «Извольте, я и не скрываю, не так давно ко мне девушка заходила, чтобы архивы мои забрать. Смешная такая, симпатичная, Платоном интересовалась». «Зотова», — сквозь зубы процедила Лариса Михайловна. «Да, Ольга Зотова от товарища Кима. Я ей все рассказал. У меня есть подозрение, что много лет назад, скорее всего в 1891 году, известный всем нам Владимир Ульянов умер в Самаре, а вместо него в партию внедрили какого-то другого, возможно, не человека. Демона, инопланетянина, пришельца из будущего точно не знаю. Как вы думаете, этого достаточно, чтобы попасть в желтый дом?» Пантелкин покосился на Гандлу, та дернула плечами. «Я читал ее рапорт. Пантелеймон Николаевич, сплетни о вожде распускаются уже много лет. Я была еще маленькой, но помню ваш разговор с отцом. Вы тогда смеялись над всеми этими байками и предложили свою версию про марсианина, как самую конкретную. А потом объяснили, откуда взялись слухи. Например, почему настоящее имя вождя — Николай?» «Вижу, вы действительно выросли, Лариса», — холодно усмехнулся Летишинский. «Да, я пересказал симпатичной девушке Ольге Зотовой всю эту ерунду. Товарищу Киму хотелось узнать, не сошел ли я с ума по-настоящему. Я ответил, но не прямо, а шарадой. Он человек умный, думаю, понял». «А почему вождь Николай, а не Владимир?» — не утерпел Пантелкин. «Поделитесь, очень уж интересно». «Потом», — резко перебила Гандла, — «сама объясню, невелик секрет. Я тоже разгадала вашу шараду, Пантелеймон Николаевич. Нелинейное время и недоступные нам измерения. Это уже не марсиане, правда? Товарищ Ким понял, что вы в здравом уме, причем настолько, что смогли притвориться перед этой дурочкой сумасшедшим. Она поверила». «Погодите, погодите!» Пантелкин, встав, провел ладонью по мокрому лбу, резко выдохнул. «Одно лишнее измерение, и мы становимся плоскими, слепыми, да? Поэтому мы не можем подняться над временем, увидеть, что наш мир не единственный. Миров много, они ветвятся, любое наше действие порождает новую реальность». «Чемодан с кирочной, оживший экран, белые ветви, белые листья и желтые огоньки, маяки, куда уже можно дотянуться. Маленький уголок, невидимый взгляду Вселенной». «Неплохо, совсем неплохо». Летишинский тоже встал, расправив широкие костлявые плечи. «С теорией, вижу, знакомы. А с фактами? Про страшного агосфера вам наверняка уже рассказали». Леонид молча кивнул. «Тогда что вам нужно от меня? Суть ереси, которую я разделяю, вы изложили точно. Тогда в Сибири вождь пытался вернуть меня к доктрине трех измерений линейного времени. С его точки зрения, мои взгляды могли смутить молодых партийцев, отвратить от материализма. Для истинного коммуниста Земля должна быть плоской, а Солнце вращаться вокруг Центрального комитета. Вот и все». «Нет», — Лариса Михайловна покачала головой, — «не все. Вождь объявил бы вас богоискателем, богостроителем и еще кем-нибудь отлучил бы от марксизма. У меня, Пантелеймон Николаевич, появилась совершенно невероятная мысль. Задумалась ненадолго, затем резко вскинула голову. Вы встретились с Богом, и теперь вы единственный, который не верит, а знает, что Он есть. Такой человек для большевистской партии смертельно опасен, но тронуть его страшно. Я права? Летишинский рассмеялся. Это было настолько неожиданно, что Леонид едва не схватился за револьвер. А вдруг и вправду безумец? Вот оно, увлечение дурной мистикой. Старый большевик стер усмешку с лица. Если бы я знал, что он есть, разве состоял бы в РСДРП? Но ход ваших мыслей верен, у меня действительно была встреча. Сел за стол, ударил ладонью по скатерти. Два раза повторять не буду. Итак, наш мир имеет несколько выходов, точнее окон, в миры иные с большим количеством измерений. Два из них создали люди. Это пространственный луч академика Глазенаппа в Париже. Бывший старший оперуполномоченный невольно закусил губу. Тускула. В двух шагах стоял, почти рукой дотронулся. Луч, как и следует из названия, используется для пространственных перемещений, хотя временные парадоксы тоже наблюдаются. Затем канал в столице. Про него можете спросить у товарища Кима, если, конечно, голов не жалко. Но это не все. Есть окна, которыми пользуются представители какой-то иной, древней цивилизации. Через них эти создания могут войти в наш трехмерный мир. Одно окно где-то в Китае, другое в Западном Тибете, в каком-то монастыре. Пожалуй, все. Вопросы есть? Леонид поглядел старому большевику прямо в глаза. Есть вопросы насчет созданий. Нам бы фамилии, отчества с именами, агентурные клички, если таковые имеются. Летишинский взгляд выдержал, скривил улыбкой рот. Хотите познакомиться, молодой человек? Не страшно? Тогда извольте. Знаю двоих. Первый имеет прозвище «Белый свет», если перевести на русский. Второй – его старший брат. У этого прозвищ много. Самое короткое – «Вечный». Часть шестая. Свободных мест не было. Точнее, имелись, но в первом ряду к начальству поближе. Зато, прикинув, что хуже, решилась и подошла к единственному еще не занятому в предпоследнем. Место удобное, у прохода. Вот только сосед неудачный. «Вы разрешите?» Отвечать не стал, отвернулся. Ольга, особенно не чинясь, присела, запустила руку в карман к папиросам ближе, но вовремя опомнилась. На таком сонмище не покуришь. Мало того, что начальство придет, так еще зал переполнен. Окна же еще с осени закрыты, и без табачного дыма дышать трудно. Совещание вначале решили собрать на Воздвиженке, в главном здании Центрального комитета, но передумали, и теперь народу приходилось стесниться в малом зале сенатского корпуса. Пришли только самые-самые, не ниже заведующих секторами и отделами, но и таковых оказалось немало. А еще товарищи из Центральной контрольной комиссии, из ревизионной, несколько военных в светлых гимнастерках с разговорами из руководства столичного округа, и с Лубянки тоже. Сам товарищ Бок и пожаловал при двух заместителях. Стол президиума пока пустовал. Прошел слух, что в столицу приехал товарищ Зиновьев, что само по себе было событием. Гришка, ромовая баба, в последнее время неохотно высовывал нос из своей цитадели в Питере. Бывший замкомыск щелкнула крышкой часов, поморщилась. Начальство не опаздывает, задерживается. На соседа поглядела. «Обижаетесь, товарищ Москвин?» Глава орграспреда, дернув белесыми бровями, поглядел кисло. «Есть немного, товарищ Зотова. Меня могли бы и предупредить, что вас посылали в Париж со специальным заданием. Кадры – моя епархия, а уж такого уровня контакты тем более». Ольга сделала вид, что все поняла, улыбнулась. «Мир!» И руку протянула. Иван Москвин, характер выдержав, пожал протянутую ладонь, даже на улыбку ответил. «Мир, товарищ Зотова. Читал ваши докладные. Храбрый же вы человек. Жизнью рисковать нам согласно партийному долгу положено. А вот...» Что именно «а вот» так и осталось невыясненным. Дверь в дальнем конце зала со стуком растворилась. Кто-то в первом ряду поспешил вскочить, ударил в ладоши, аплодисменты тяжелой волной покатились по рядам. «Культы личности!» — недовольно скривился непримиримый москвин орграспред. «Скоро аллилуйю петь будем!» Аплодировать Ольга не стала, наблюдала молча. Товарищ Каменев, Гришка Зиновьев, товарищ Ким, предревоенсета Сталин, Иванычи, Рыков с Бухариным. Товарищ Куйбышев. За стол президиума культы все-таки вместились, хотя для товарища Рыкова пришлось искать дополнительный стул. Лев Борисович Каменев, вальяжным жестом попросив тишины, откашлялся, золотые очки поправил. «Товарищи!» А зачем собрались, тайной не было. Слухи о Вальпургиевой ночи и грядущем перевороте уже второй день захлестывали кабинеты ЦК. Поговаривали о подметных письмах с указанием точных планов штурма главной крепости, о списках тех, кого надлежит расстрелять у ближайшей кирпичной стенки, и даже об обращении великого князя Николая Николаевича к народам СССР в связи с грядущим свержением большевизма. Выходила форменная, но довольно опасная ерунда. Изотова ничуть не удивилась внеочередному совещанию. Что именно предстоит услышать, она тоже догадывалась. Само собой, враг не дремлет, распускает мерзкие слухи, дабы сорвать пролетарский праздник 1 мая. Именно об этом товарищ Каменев и заявил. Выслушав про врагов внешних и внутренних, народ согласно загудел, проводив оратора аплодисментами, но удовлетворенным отнюдь не остался. Для передовицы вправде такое в самый раз, но после чтения расстрельных списков хотелось чего-то более убедительного. Вероятно, понимая это, Лев Борисович поглядел на товарища Кима. Тот, неторопливо встав, заговорил прямо с места. «Ждем переворота, товарищи. Почта, телеграф, телефон, вокзалы, мосты в первую голову». Народ, понимающе закивал. Именно этого и ждали. «Мосты? Ладно. А вот когда средь ночи начинает молотить прикладами в дверь...» «Переворот в СССР...» можно совершить только внутренними силами. Через границу просочатся единицы, а 10 врангелевцев власть не захватят. А кто может захватить? Рабочая крестьянская Красная Армия? Товарищ Сталин, уловив на себе заинтересованные взгляды, неопределенно улыбнулся. Ким Петрович выждал паузу, кивнул. Да, смешно. А чтобы все посмеялись, давайте спросим у присутствующего здесь командующего столичным округом товарища Муралова. Несколько смущенный Муралов встал и четко доложил. Вслед за этим оратор обратился к товарищу Бокию по поводу войск ЧОН, расквартированных возле столицы. Начальник ОГПУ тоже не оплошал, после чего товарищ Ким поинтересовался лично у товарища Каменева, не собирается ли он штурмовать столицу частями стратегического резерва, подчиненными непосредственно ЦК. Лев Борисович после некоторых раздумий подобную мысль отверг. «Остаются марсиане с боевыми треножниками», — подытожил секретарь ЦК. «У кого-то есть сведения о высадке десанта с планеты Марс?» Зал зашумел, затем взорвался аплодисментами. Рукоплескал даже товарищ Зиновьев, что само по себе было явлением чрезвычайным. На этом можно было и разойтись. Но внезапно слово попросил председатель ОГПУ. Зотова вновь покосилась на сидящего рядом Ивана Москвина. По слухам, доброго приятеля товарища Боки. Тот глядел серьезно. Ольга и сама почувствовала тревогу. Уж больно просто все получается. Боки тоже улыбаться не стал. Признав, что слухи о перевороте чушь и провокация, он вместе с тем посоветовал не расслабляться и бдительности не терять. 10 врангелецев – это 10 возможных терактов. К сожалению, белое подполье в стране продолжает действовать. Более того... По сведениям ОГПУ, агенты генерала Кутепова сумели проникнуть в святая святых, в Центральный комитет. На этот раз шумели долго. Не просто шумели, кричали, требуя назвать имена. Многие, однако, помалкивали. Об убитом при аресте сотрудники общего отдела Василии Касимове был наслышан каждый. Председатель ОГПУ смотрел на зал с каменным лицом. Наконец, словно нехотя, заметил, что по тем же сведениям в Центральном комитете